Глава 21. Выскочка и простофиля. Греары и зевающий Армандо Люба, сохранявший, тем не менее, на лице заинтересованное выражение, сидели в большой гостиной вот уже некоторое время. Часы в вестибюле пробили 2, когда двери распахнулись, и вошла целая группа людей. Впереди шествовал полицейский инспектор, который уже успел представиться хозяевам дома и их гостю, а заодно и вежливо попросил их задержаться в гостиной, где они засиделись за разговором. За Бенджамином Леруа, так звали инспектора, шел Викон де Моро под руку с графиней де Бриан. Волосы их успели высохнуть, теплая одежда и горячее питье вернули краски на лица. За высокими гостями появился Матео Добаш, которому Сезар одолжил один из своих сухих костюмов, а за лже-садовником двое полицейских в форме ввели господина Симонена и усадили на стул у стены, встав по бокам. Управляющий крепко сжимал губы, и лицо его не выражало никаких чувств. И, наконец, последним вошел хмурый Филипп с забинтованной головой. Камердинер Сезара затворил дверь и встал у нее, сохраняя самый мрачный вид. Мишель де Греар вскочил. «Наконец-то!» — воскликнул он негодующе. «Что вы себе позволяете, господин инспектор? Вы распоряжаетесь в моем доме, как в своем собственном. И я, и моя сестра, и наш гость. Все мы устали и хотим спать». Леруа спокойно выслушал эту короткую речь и указал рукой на кресло, с которого Мишель поднялся. «Прошу вас сесть, господин де Греар. Дело достаточно серьезное, и никто не отправится спать, пока я не отдам соответствующих распоряжений». Сезар меж тем усадил Ивейн на кушетку рядом с Сабриной, а сам остался стоять, положив руку на изогнутую спинку. Мишель неохотно опустился обратно в кресло. Глаза молодого человека бегали, словно он не мог ни на чем сфокусировать взгляд. Сабрина казалась напуганной, а Арман все более любопытствующим. «О, это нечто интересное. Маро, не так ли?» — воскликнул Делюба. «И оно уже произошло, а мы все пропустили». Сезар не ответил. Двери в сад были отворены, так как ночь выдалась теплой, а виконт видел за темной фигурой полицейского, дежурившего там, россыпь волшебных огоньков в море. Их оказалось гораздо больше, чем обычно в такой поздний час. Инспектор Леруа остановился у камина и, вынув из кармана трубку, принялся неторопливо набивать ее табаком. Инспектор был хорош собой, загорелый, высокий, с тонкими усиками и бородкой, делавшими его похожим на дуэлянта. Глядя на Леруа, Сезар размышлял, не отрастить ли бородку тоже. Смотрелось это лихо. Повисло молчание, которое одни присутствующие не торопились, а другие не решались нарушить. Наконец инспектор закончил набивать трубку, пошарил в камине, выудил щипцами уголек и прикурил от него. Выпустив облачко ароматного дыма и возвратив щипцы на место, Леруа произнес: «Боюсь, разговор у нас выйдет долгий. Викон де Моро любезно попросил предоставить ему возможность начать беседу, и, учитывая то, как он помог нам в этом деле, я дал свое позволение. Ваша светлость, вам известны кое-какие факты, о которых до сих пор полиция не подозревала. Прошу, сообщите нам то, что хотели». Сезар вышел из-за дивана, еле заметно кивнул Ивейн и остановился посреди комнаты, заложив руки за спину. Все смотрели на него, и даже Симонен смотрел сзади. «Благодарю вас, инспектор. И заранее прошу прощения, что начну издалека, но эта история достаточно длинная». Он помолчал, а затем продолжил, переходя на свой привычный тон, каким обычно излагал сделанные выводы. «Мьель де Брюер — старый и очень красивый дом. Его построил Жером де Греар 2 века назад. Человек он был авантюрного склада и не всегда вел праведный образ жизни. А потому и после того, как поселился здесь и стал уважаемым членом марсельского общества, приторговывал контрабандным товаром. Для того, чтобы успешно проворачивать свои дела, он устроил в скале тайный ход, ведущий напрямую в бухту, и этот ход сохранился». «Вот так-так!» — воскликнул господин де Люба и хлопнул себя ладонями по пухлым коленям. «Настоящая пиратская история!» «Не торопитесь», — улыбнулся ему виконт. «Я только начал. О ходе упоминалось в некоторых старых бумагах. Однако на планах дома он по понятным причинам не значился, даже некоторое время был замурован, но дед нынешнего господина де Греара открыл его, поставил крепкую дверь и навесил замок. Ход мало кого интересовал, пока Гиом де Креар, которого хромота лишила части жизненных удовольствий, зато взамен дала другие, не взялся переписывать сочиненные Жеромом легенды и не наткнулся на одну историю, смутно напомнившую ему рассказы отца. Тогда Гиом вспомнил, что в скале должен быть ход, но не стал его искать. Гораздо больше старика занимали легенды. «Он никогда не говорил об этом тайном ходе?» — тихо и удивленно произнесла Сабрина. «Да, вам не говорил, мадемуазель де Греар. Я должен кое-что сказать о старом господине. Он очень любил своих детей, рано оставшихся без матери, баловал их, нанимал им лучших учителей. Дочь Гиом мечтал хорошо выдать замуж, а для сына у старика имелись определенные планы. Гиом де Греар хотел возродить финансовое благополучие семьи, которое в последние годы стало хуже, чем раньше. И уж гораздо хуже, чем в старые времена, когда Греары были преуспевающими торговцами. Для этого он отослал своего сына Мишеля в Парижский университет, чтобы наследник получил необходимые знания и вновь основал семейную торговую компанию. Гиом готов был купить первый корабль, который отправится в Индию или Китай за грузом. К сожалению, сын не разделял устремления отца и, не закончив обучение, возвратился в Марсель. «При чем тут мои университетские успехи и неудачи?» — раздраженно спросил Мишель. «Они имеют самое непосредственное отношение к тому, что произошло далее». Виконт переглянулся с инспектором, и тот еле заметно кивнул. Наследник вернулся в родовое гнездо и принялся весело проводить время с друзьями. Ездил на приемы, в клубы, рестораны, заказывал одежду у лучших портных и покупал драгоценности. «Перестаньте говорить так, будто меня здесь нет», — окончательно разозлился Мишель. «Я здесь, вот ко мне и обращайтесь». «Хорошо», — Сезар пожал плечами. «Почему бы и нет? Кроме всего вышесказанного, вы, господин де Греар, пристрастились к азартным играм, в частности, к картам. Удача не благоволила вам, и вы проигрывали очень крупные суммы. Когда ежемесячного содержания стало не хватать на покрытие долгов, вы начали выдавать расписки. До поры до времени ваш отец не знал о том. Это было не его дело, но его состояние. Однажды все скрылось, и у вас с отцом состоялся неприятный разговор. Отец оплатил ваши долги и потребовал, чтобы вы прекратили играть. Он надеялся, что вы возьметесь за ум и осуществите его мечты, что приумножите богатство Греаров, а не растратите. Увы, пообещав отцу больше не садиться за карточный стол, вы, как ни в чем не бывало, продолжали играть и по-прежнему выдавали долговые расписки. И что? А вот дальше начинается самое печальное. Приблизительно год назад один из ваших приятелей, человек весьма предприимчивый и себе на уме, скупил ваши долговые расписки, показал их вам и потребовал немедленного возврата долга. Вы встали перед дилеммой. Снова идти на поклон к отцу, который, разумеется, ничего вам не даст, или же договориться с человеком, который загнал вас в угол. Тем более, что приятель ваш намекнул, существует услуга, которую вы можете ему оказать. Впрочем, если присутствующие настаивают, чтобы я обращался непосредственно к ним, я не смею поступить иначе. И Сезар кивнул, словно приветствуя. Этим приятелем были вы, господин де Люба. Пухлый Арман приподнял полукруглые брови в чрезвычайном изумлении. «Вы что-то путаете, Моро. Я давний и верный друг Мишеля». «Вы гораздо более умный человек, чем стремитесь всем показать», — спокойно продолжил Сезар. Графиня де Бриан смотрела то на него, то на Армана, и от этого взгляда, уверенного, поддерживающего, гордого, Викон чувствовал себя всемогущим. Он знал, что прав. Он знал, как все было. «Вы уже занимались сомнительными махинациями, однако те приносили меньше денег, чем вам хотелось. Вы ведь тоже игрок, господин де Люба. В некоторых притонах Марселя вас и Греара прекрасно знают. Давнишние ваши приятели, связанные с контрабандой, попросили вас организовать ввоз запрещенных товаров во Францию, пообещав неплохой процент. И вам было, что им предложить, о да?» «Вы давно составили план, ведь младший Греар случайно проговорился вам о своем предке-авантюристе и о тайном ходе до Каланки». Арман ничего не говорил, только лишь удивленно улыбался. «Вы начали подготовку заранее, еще до того, как скупили долговые расписки друга. 2 года назад вы порекомендовали Греарам своего человека на должность управляющего, присутствующего здесь господина Симонена». Сезар отошел чуть в сторону, чтобы упомянутую персону видели все. Он очень понравился Гийому, и тот назначил его заодно своим личным камердинером, а может, господин Симонен сам попросился на эту должность. Сей человек весьма ловок и в портовом обществе известен более как умник Жорж. Он получил неплохое образование, но тяга к противоправным деяниям оказалась сильнее. Мишель был бледен, как полотно, и сидел прямо, стискивая ручки кресла. Сабрина не сводила с брата полного ужаса взгляда. «Когда вы, Арман, подчинили себе младшего Дегриара, то объяснили ему, что от него потребуется. Раз или два в месяц к берегу станет близко подходить шхуна, с нее в шлюпку перегружают товар, затем его складируют внизу, а потом в удобный момент вывозят. В дом наняли троих новых слуг, двух помощников конюха и лакея, наиболее приличных приятелей умника Жоржа. Они выносят товар со склада, грузят его на телеги и отправляют в город. Все законно. В поместье выращивают продукты не только для обеспечения дома, но и на продажу. С виноградников тоже имеется кое-какой доход. Никто даже помыслить не сможет, что в уважаемой семье, проживающей в Мьель-де-Брюере, занимаются подобными вещами. Вашей задачей, господин Дегриар, было отводить глаза отцу и сестре, выбирать наиболее удобный момент для вывоза. Вы мечтали, наверное, что отец скоро умрет, вы станете наследником, расплатитесь с Арманом и заживете честно? Или вам это нравилось? Впрочем, в любом случае вы продолжали поступать по чужой указке. Мишель, похоже, хотел что-то возразить, но, раздумав, лишь молча покачал головой. Инспектор же слушал Сезара, ехидно улыбаясь. Все шло прекрасно, однако в начале этого года случилось непредвиденное. Гийом де Гриар заподозрил неладное. Старик уже тяжело болел и нечасто покидал свою комнату, проводя время там и в библиотеке за переписыванием старых легенд. Однажды он не смог уснуть и увидел огни в море. Проживший всю жизнь около Марселя, Гийом знал, что у этих берегов часто появляются контрабандисты. Так возникло первое крохотное подозрение, которое затем переросло в большое. Он прислушивался к происходящему в доме, однажды приметил телегу, на которой вывозили груз, но из-за того, что чувствовал себя плохо, не мог спуститься тайным ходом и проверить, верны ли его предположения. И, кроме всего прочего, ваш отец, господин Дегриар, оказался до крайности горд. Если в Мьель-де-Брюере происходило нечто незаконное, это бросало тень на честь семьи. А честь семьи была для Гийома не пустым звуком. Он не мог поведать о своих сомнениях друзьям из стыда, что они узнают о его доме и семье такое. Он не мог обратиться в полицию. У него не было доказательств. Он даже не мог поговорить с сыном, так как больше не доверял тому, а о подобной беседе с дочерью и вовсе не помышлял. Это не женское дело. Юную девушку надо оберегать от потрясений. Гийому не хотелось думать, что Мишель замешан в контрабанде. И тогда старый Дегриар сделал большую глупость. Поделился с единственным человеком, которому, как казалось, мог доверять, со своим камердинером и управляющим, с умником Жоржем. И Вейн посмотрела на Симонена долго и презрительно и отвела взгляд. Жорж выслушал старика, изобразил удивление и заверил Гийома, что если подобное происходило или происходит, он в два счета это выяснит. При первой же возможности Симонен отправился к господину де Люба и рассказал ему обо всем. Арман недолго колебался. Старик в любой момент мог помешать уже хорошо налаженной торговле, а сколько он проживет, оставалось загадкой. Гораздо удобнее было бы продолжать дело, контролируя молодого Дегриара, который и слова поперек не скажет. Виконт посмотрел в глаза улыбающемуся Арману. «И еще вы мечтали о браке с его сестрой, на что Гийом никогда не дал бы позволения. Выбор был очевиден, не так ли?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — безмятежно ответствовал Арман. «О полынном масле, мой дорогой господин де Люба, которым вы отравили Гийома де Гриара, а затем пытались проделать сей фокус со мной». Графиня де Бриан, услышавшая об этом впервые, в ярости сжала кулаки и прошипела, словно разъяренная рысь. «Вы за свое преступление ответите!» «Я говорил с врачом Гийома де Гриара дважды», — сказал Виконт. «И в первый раз он поведал мне, что старик пил слишком много кофе, который его изгубил. А во второй, что среди рекомендованных для пищеварения тинктур была полынная настойка на белом вине». Врач сам составлял ее, используя точно отмеренные дозы. Поскольку старик принимал лекарства довольно долго, он привык к горькому вкусу напитков Симонен знал об этом все. Полынные настойки можно употреблять не более 100 граммов в сутки, так как содержащиеся в ней вещества смертельны в больших дозах. Отсюда и судороги, ошибочно принятые врачом за проявление эпилепсии, и все остальное. Гийом не был здоровым человеком, и вам не потребовалось больших усилий. Каждый день умник Жорж добавлял в кофе своего хозяина несколько капель полынного масла, увеличивавшего отравляющий эффект. Каждый день, улыбаясь, приносил поднос в комнату человека, который ему доверял. Иногда вы приезжали и привозили новую порцию. Сезар помолчал. Дальше ему говорить не хотелось, однако он должен был ради памяти старика, ему доверившегося. Но самым страшным оказалось другое. Чего ожидать от вас, Арман, и от вашего подельника? Вы преступники и убийцы. Только вот вы, господин Дегриар, вы ведь догадывались. Возможно, вы не набрались смелости спросить напрямую, но догадывались, что ваш так называемый друг, державший вас под каблуком, методично и хладнокровно травит вашего отца. Вы смотрели, как он умирает, и не говорили ни слова. «Мишель!» — простонала Сабрина. «О, Господи! Что же ты? Скажи, что это не так!» Мишель молчал. Его карие глаза казались черными и огромными на побелевшем лице. «Вы думали, господин де Люба, что старик проживет месяц. Но он продержался до конца марта. После похорон вы радовались, ибо не сомневались, что все проблемы решены. Теперь, думали вы, Мишель вступит в права наследования, отдав вам за долги чуть ли не все свое состояние, а со временем вы заполучите и его сестру, и Мьель де Прюер, и будете обеспечены и счастливы до конца жизни». И вдруг появляется нотариус, непривычный вам мэтр Шампель, а другой, и приносит завещание, составленное и заверенное по всем правилам, написанное позже, чем то, что хранится у Шампеля. Обойти это вы никак не могли, ведь имелось двое свидетелей, уважаемые люди и нотариус, да еще и мэтр Шампель, которого поставили в известность, передав ему копию. Завещание повергло вас в шок. Откуда в нем взялся я? Почему выставлены такие странные условия? Вы поняли, что Гийом де Криар таким образом пытался защитить своих детей, как умел, и он их защитил. Сезар перевел дух. Во рту пересохло. Однако что-нибудь выпить он сможет и позже, только не кофе. Вы с Мишелем стали решать, что делать. Гриар узнал от своего приятеля в полку кое-что о Виконте де Моро. Этот приятель отозвался обо мне как о человеке, получившем должность адъютанта благодаря протекции, высокомерном и богатом бездельнике, вздумавшем понюхать пороху. Война заканчивалась. Было ясно, что я скоро вернусь в Париж. У господина де Люба имелось два выхода — попытаться обмануть меня или же нанять кого-то, чтобы меня убили по приезде. Во втором случае мадемуазель де Криар получала половину состояния, а уж добыть эти деньги Арман считал легкой задачей. В первом же все казалось не настолько однозначным и имелся шанс заполучить все. «Викон де Моро», — подумали вы, — «наверное, простофиля, завсегдатый светских салонов, да, по слухам, еще и ловелас, он не видит ничего дальше своего носа. Надо отправить к нему Сабрину», — решили вы с Мишелем. «Авось, он польстится и женится на ней, не вникая в подробности. А если откажется, то вы потребуете заплатить кругленькую сумму, чтобы эта история не разнеслась по всему свету». Оставалось пространство для маневра. Убить же можно было всегда. Вы позвали мадемуазель де Гриар, и брат внушил ей, что она одна может спасти семью от финансового краха. Мишель же диктовал ей дальше, как вести себя со мною, как попытаться соблазнить. Вы были в ужасе, но не видели другого выхода. Так, Сабрина? Девушка сидела, зажимая рот ладонями. По щекам ее катились крупные слезы, но вопрос Сезара она услышала и кивнула. И Вейн обняла ее за плечи и притянула к себе. Мадемуазель приехала в Париж и была весьма убедительна, хотя бы потому, что искренне верила в то, что говорила. Мне стало жаль ее, и я решил помочь. Но по-настоящему меня увлекли странные условия завещания. Почему Гийом де Криар, которого я в жизни не видел, вдруг счел разумным мое участие в этой истории? Я отправился с мадемуазель в Мьель де Брюер, решив для себя, не стану до поры времени обнаруживать, как именно меня заинтересовало происходящее. Я приехал и произвел на вас, как видите, именно такое впечатление, что мне было нужно. Однако я пошел дальше, чем вы предполагали. Вместо того, чтобы просто подписать отказ или жениться, в первом случае я бы еще до подписания неудачно упал со скалы, а во втором у вас имелись варианты. Я затребовал цену за услугу. Это вас совершенно не устраивало, господин Делюба. Полет со скалы выглядел бы слишком подозрительно, и вы решили действовать старым проверенным путем. Полынное масло в кофе. Я бы раскусил этот ход раньше, но вы некоторое время ошибочно принимал симптомы за последствия одного неудачного падения. И тут что-то дрогнуло в лице Армана. Оно изменилось. Как будто с него сдернули маску. Любезное выражение исчезло, улыбка стекла, словно воск. Подавшись вперед, упираясь кулаками в колени, он закричал. «Да какого черта, Моро, вы о себе вообразили? Как вы сумели до этого додуматься вашим-то скудным умишкам, озабоченным лишь собственной выгодой? Я не мог ошибиться. Нам все рассказали о вас. Вы ведь на самом деле глупый выскочка, который в армию-то попал по знакомству. Вы ничем не отличились там, иначе бы нам сказали, простой адъютантишка». Сезар не успел ответить ему. Заговорила графиня Дебриан. Она не могла убить Армана взглядом, однако ледяной тон, которым Ивейн произнесла следующие слова, сработал не хуже. «Вы ошиблись, господин Делюба. Вернее, ошибся человек, который рассказал вам это. Впрочем, он не мог знать. На самом деле Викон де Моро, капитан военной разведки, проводивший расследование, в том числе внутренних и должностных преступлений по просьбе командования союзных войск. Часть времени он действительно исполнял поручения полковника де Дюкета, однако, согласно специальному приказу, ныне покойного маршала Сент-Арно, подчинялся также напрямую командующего французскими войсками маршалу Кан-Роберу, расследовал убийства, дезертирство, крупные хищения. И она посмотрела на Виконта глазами, полными любви и торжества. «Я все верно изложила, дорогой?» Сезар молча кивнул. В горле у него стоял комок. Арман тяжело дышал, и, казалось, так хрипло дышит сама ненависть. «Туше!» — весело произнес инспектор Леруа. «Вы оказались правы, ваша светлость, обещая, что будет весело. Ну, признание Симонена у нас уже есть, а признание Люба мы только что получили, как вы и рассчитывали. Хотите закончить представление?» Виконт снова кивнул и заговорил. «Вы ошиблись во мне, Арман, с кем не бывает. А вот Гийом де Греар не ошибся. Так как еще раньше читал обо мне статьи в парижских газетах. Ему больше не к кому было обратиться. Гордость не позволяла довериться друзьям, но я иное дело. Пусть я был для него полным незнакомцем, пусть мы никогда не встречались, однако я оставался его родственником. Наша семья всегда помнит, что такое честь». Он вздохнул. «А потому Гийом де Креар составил завещание, которое можно затем опротестовать, если приложить усилия, и отправил мне письмо, в котором некоторым образом объяснял свои действия. Он не мог рассчитывать только на мое благородство и положился на мое стремление разгадывать тайны. К сожалению, письмо добралось до меня лишь сегодня, вчера, если быть точным. А до этого я недоумевал, зачем старик меня впутал. Думал, он сбрендил и таким образом решил выдать свою дочь за меня замуж. Я приехал сюда, разворошил змеиный клубок. И мне повезло в том, что пришел корабль. Иначе неизвестно, сколько бы мы прокопались». «Так что же они ввозили?» — спросила Ивейн. «Опиум. С тех пор, как Китай отказал Ост-Индской компании в его экспорте и начал вести опиумные войны, этот наркотик весьма поднялся в цене. Сначала в ящики из-под чая, из них в притоны Марселя и дальше в Париж. Получались неплохие деньги. Но ввоз таких крупных партий опиума не может остаться незамеченным, и марсельская полиция начала расследование. В конце февраля появилось подозрение, что товар идет через Мьель де Брюер. Господин Добуш, Сезар указал на молодого полицейского, нанялся в поместье помощником садовника, чтобы выяснить, так ли это. И тут появляюсь я. Когда факт контрабанды стал очевиден, я понял, что одному мне не справиться. Вчера я поехал в Марсель, где прямиком пошел в полицию. Надеюсь, вы были рады такой услуге, господин Леруа?» «Конечно», — буркнул инспектор. «Хотя нам и пришлось попотеть». Он обратился к Арману. «Вам больше нет смысла запираться, господин Делюба. Ваши подельники во всем признались. Мы арестовали команду бесстрашной и конфисковали груз опиума. Два свидетеля уже подтвердили факт скупки долговых расписок. Господин Симонен признался в том, что добавлял полынное масло в кофе покойного Гийома де Креара. Список обвинений вам займет не одну страницу судебного протокола. Вы арестованы и будете взяты под стражу. Как и вы, господин де Греар, до выяснения всех обстоятельств. Арман вскочил и бросился на Сезара, потрясая кулаками. Это выглядело бы смешно, если бы не искаженное лицо преступника, не его перекошенный рот. Добежать до виконта господин Делюба, впрочем, не успел. Его перехватили инспектор Леруа и Добыш. Филипп, обрадованный потасовкой, так как до сих пор стыдился своего позорного проигрыша внизу в пещере, также присоединился к веселью, отвесив Арману пару тумаков. «Люди убивают, потому что они чего-то хотят», — задумчиво произнес Сезар, глядя на арестованного. «Убивают за деньги, за власть, за положение в обществе, за идеалы. Люди убивают, потому что ненавидят. Но самое страшное — когда убивают, потому что любят». Он помолчал и продолжил более сухо. «К счастью, это не ваш случай. Вы убили из-за денег. Это даже немного скучно». Арман плюнул в его сторону и ничего не ответил. Сабрина сидела, уткнувшись лицом в плечо Ивейн, и беззвучно рыдала. Шок оказался столь силен, что девушка не способна была что-то произнести. Впрочем, ее участие и не требовалось. Дело закончилось, и Сезар с грустью смотрел, как инспектор Леруа предлагает Мишелю встать и отправиться вместе с полицией. Гриар умоляюще посмотрел на виконта. «Прошу вас», — проговорил молодой человек срывающимся голосом. — Прошу, ради моей сестры. Она ведь так меня любит. Сезар перевел взгляд с Мишеля на Сабрину, а потом обратно. — Ради сестры? — проговорил он, тщательно подбирая слова, чтобы не выругаться вслух при дамах. — Вы сейчас молча выйдете отсюда и никогда больше не станете напоминать о себе. Признаться, когда я приехал сюда, то решил поначалу, будто вы, бедняга Гензель, блуждающий по темному лесу со своей бедной сестренкой. И только потом понял, что злая ведьма — это тоже вы. Впрочем, что Мишелю до сказок? Виконт заговорил о другом. Я не знаю, какое наказание определит вам суд, вряд ли смертную казнь. Однако некоторое количество времени вы проведете в заперти. Не беспокойтесь, милейший, из замка Ив открывается ничуть не худший вид на море, чем из Мьель-де-Брюера. «Ну что ж вы, человека обманываете, ваша светлость», — осуждающе заметил инспектор Леруа. «В замке Ив не найдется камеры с хорошим видом на море. Честно говоря, в большинстве и окон-то нет. И даже это не спасло бы вашего дорогого родственника. Видите ли, вы человек не местный, а потому у меня для вас печальная новость. Наш замок вот уже 25 лет как не тюрьма. В нынешней марсельской тюрьме не очень много романтики». Час спустя в гостиной осталось совсем мало народу. Виконт де Моро сидел, вольготно откинувшись на спинку дивана. Рядом пристроилась графиня де Бриан. Сезар нежно держал ее за руку. В креслах же расположился инспектор Леруа и Маттео Добыш, с удовольствием попивающий поданный чай. Дом по-прежнему жужжал, словно улей. Однако преступников уже увезли в специальных каретах в Марсель. Большинство полицейских уехало, а слуги улягутся спать, как только все обсудят. Огни в море гасли, арестованную шхуну переправляли в порт. Ивейна увела Сабрину в ее спальню, уложила, напоила успокаивающим отваром и подождала, пока девушка уснет. Сезар надеялся, что, проснувшись, мадмуазель де Гриар сумеет справиться с бедой, которая на нее навалилась. «Я еще не поблагодарил вас как следует, Добыш, за то, что вы помогли мне и моей невесте выбраться оттуда». Инспектор хмыкнул, а молодой полицейский вздохнул. «Благодарность принимается. Хотя я оказался не слишком расторопен. Как вы нас вообще отыскали? А это несложно. Я держал связь с инспектором Леруа через Зеленщика, а тот привез сюда записку, в которой, среди прочего, содержалась просьба не спускать с вас глаз. Но, признаюсь, я немного прошляпил». «Вы не больно-то доверяли мне, а, инспектор?» Леруа на вопрос ответил вопросом. «Что вы теперь станете делать?» «Вернусь в Париж, как только вы запишете мои показания. У меня много дел». «Я могу вызвать вас свидетелем в суд?» «Разумеется. Известите меня, и я приеду. К тому же предстоит еще разбираться с завещанием, но сейчас это кажется более легким вопросом». «Хорошо. А мадемуазель де Гриар?» Сезар подумал. «Надеюсь, она окажет мне честь и отправится со мной в Париж. Девушке будет тяжело жить одной в Мьель-де-Брюере. Возможно, позже она возвратится сюда, но сейчас ей необходимо сменить обстановку. Мы с графиней де Бриан выведем Сабрину в свет. Со временем она, если не забудет о предательстве брата, то хотя бы смирится с ним». «Некоторым это удается», — протянул инспектор. «С наследством вы что намерены делать? Адвокаты собьются с ног». «Я заплачу им хорошие деньги. К сожалению или к счастью, господин де Люба облегчил мне дело. То, что он травил старика де Гриара полынным маслом, сыграет решающую роль. Врач покажет, что в результате этого Гийом де Гриар, скорее всего, был невменяем, когда составлял свое безумное последнее завещание. Соответственно, вступит в силу написанное ранее. Мишель де Гриар не скоро сможет вступить в права наследования, я полагаю. Абсолютно верно. Мадемуазель де Гриар не обидят. Ну, что ж, не хочу сказать, что вы нам не помогли, Виконт де Моро. Помогли и неоценимо. Даже рисковали жизнью. Медленные яды — гадостная штука, вот что я вам скажу. Сезар ощутил, как Эвейн придвинулась к нему ближе. «Задушила бы этого Люба!» — мстительно произнесла графиня де Бриан. «Как он посмел?» «Арман думал, что травит надоедливого выскочку и простофилю», — объяснил Виконт. «Да, я сглупил, не распознав отраву раньше». «И в бухту вы полезли зря», — неприятным голосом произнес Леруа. «Решили убедить контрабандистов сдаться? Они бы вас и слушать не стали. О чем мы с вами договорились, скажите на милость. Почему вы решили действовать на свой страх и риск? Да еще и женщину за собой потащили». Графиня обиделась. «Я сама пошла». «А ты, Маттео», — продолжал выговаривать инспектор, «у тебя ведь был приказ». «Между прочим, я вам ворота открывал», — буркнул Добуш. «А когда возвратился, они уже ускользнули». «Зато вы оказались со мной и скрутили этих громил в пещере». «Там же их было двое», — удивился Виконт. «К тому времени, когда ваш слуга пошел смотреть, куда вы подевались, приплыла шлюпка с первой партии груза, и бандитов стало шестеро», — растолковал Добыш. И Вейн толкнула Сезара острым локтем под бок. «Слышишь, ты можешь не увольнять Филиппа». «Я подумаю над этим, моя дорогая». «Ну, вообще, Виконт де Моро...» — сказал инспектор Леруа, попыхивая своей трубкой так, что на щеке его ложился красноватый отблеск от тлеющего табака. — То, что мне о вас известно, вчерашние и сегодняшние события только подтверждают. Вы как заноза, впивающаяся в мягкое, если посидеть на щелястой скамейке. Понимаете, о чем я? Избавиться от вас невозможно, но польза от вас все же больше, чем вреда. Чего не скажешь о занозе. Поэтому здесь, в Марселе, вы станете отныне считаться полезным ископаемым. Виконт подозрительно прищурился. «Погодите-ка, я вас до вчерашнего утра знать не знал. Откуда вы обо мне слышали?» Инспектор выдержал драматическую паузу, улыбаясь острой, как иголка, улыбкой. «Как бы вам сообщить поудачнее? Ладно. Инспектор Ив Кавье из Парижской Сюрте. Мой кузен по материнской линии». И Вейн выразительно подняла глаза к потолку.